Глава 25. Анфиса. Вчерашний вечер был волшебным, а день сказочным. Засыпала я со счастливой улыбкой на губах, уже с рассветом ощущая себя принцессой из диснеевского мультфильма. А утром реальность догнала со звонком будильника, который, надо же, впервые за последние дни сработал вовремя. Закон подлости никто не отменял, так же, как и работу. Однако даже необходимость выползать невыспавшейся из теплой постели не удручала, а предстоящий день на ногах не представлялся мне таким ужасным, как это было накануне выходного. Все потому, что за спиной крылья выросли. Я повернулась на постели, открыла один глаз и бросила взгляд в сторону своей кровати, на которой сладко спала Ника. Буйные кудри разметались по подушке, и лицо у малышки было поистине ангельское. Это чудо расчудесное умудрялось даже во сне улыбаться. Интересно, что ей снится? Демьян остался ночевать на небольшом диване тут же, в гостиной. Честно говоря, я с трудом себе представляла, как его высокая фигура под 2 метра уместится на этом невеликом спальном месте. Но и отпустить его в отель было выше моих сил. Сладко потянувшись, я сползла со Светки на кровати, закидывая ее покрывалом, и на цыпочках прокралась в ванную комнату, стараясь двигаться предельно тихо, чтобы не разбудить парочку гостей. Умылась, приняла душ и замерла перед запотевшим зеркалом. Уставилась на свое отражение, проведя ладошкой по всей длине волос, пропуская темные пряди сквозь пальцы. А ведь и правда, я уже и забыла, когда они у меня были другими. Первый раз я взялась за ножницы, отстригая себе длину под коры после скандала с отцом. Не знаю, что это было, бунт, истерика, но длинные локоны, которые были почти до поясницы, улетели в урну. Случилось это, кстати говоря, после того самого приема, где мы с Нагорным и познакомились. А потом как-то вошло в привычку. Коротко, удобно, меньше возни. Сейчас же, стоя и скручивая из влажных волос небрежную косу, вспоминая слова Демьяна, я поняла, что впервые за очень долгое время по-настоящему хочу что-то в себе поменять. И я знаю, что это доставит удовольствие не только мне, и это желание усиливалось во 100 крат. До чего мы в итоге вчера договорились? Во-первых, было больше тактильного разговора, нежели прямой речи. Я впервые ощутила, что это такое, когда просто приятно дышать одним воздухом, находиться в одной комнате, обнимать и молчать, целоваться долго, часто, самозабвенно, так что мысли плыли, и все постороннее меркло. И во-вторых, да, в моменты, когда губы не были заняты губами Демьяна, мы говорили больше о нас здесь и сейчас, нежели о том, что будет потом. Все было размыто, и впереди пока маячило много неопределенностей, но одно я поняла точно — меня не отпустят. Ни он, ни Ника. Не мои чувства, которые после вчерашнего дня только еще больше окрепли и укоренились в сердце. По крайней мере, теперь я знала, что это взаимно, хоть и признания ответных не услышала. Я просто чувствовала, на каком-то ментальном уровне, понимала, что это не просто так, ни игры, ни блажь, что этот мужчина будет со мной и горы свернет ради меня. Уже свернул одну, самого себя, свои жизненные принципы и устоявшиеся привычки. И даже несмотря на то, что этого... «И я тебя люблю» не прозвучало, но, откровенно говоря, я тоже ему в глаза не признавалась в своих чувствах. Всему свое время, мы вместе, душа поет, и мне этого достаточно. Пока. А что касается отца и Камилы со всеми сопутствующими проблемами, ну, я больше чем уверена, что они оба не будут в диком восторге от такой перемены мест игроков. И Демьяну я сказала, что такие, как его Кэм, не отступают просто так от подобных ему партий. Здесь Нагорный твердо заявил, что это его проблемы, и разбираться он будет с ними сам. Впрочем, так же, как и с отцами, моим, его, Камилы и их завиральными идейками. В общем, перспектива вырисовывалась нерадужно, если учесть, сколько против нас сейчас ополчится персонажей. Но мне было откровенно плевать. Однажды я уже нашла выход из угла, в который меня загнали, а теперь нас трое. Ой, пардон, 4? Забыла про Фло. Что уж там, 5. Еще вселенная на нашей стороне. Выйдя из душа и прикинув, сколько до выхода из дома осталось времени, я наметилась приготовить на завтрак вафли, порадовать и себя, и семейство Нагорных, решив, что будить их не стану. Просто оставлю перед уходом из дома записку с ключами. Дверь у нас и так захлопывается, а соседи недомушники, чтобы по чужим квартирам лазить. Заглянула в холодильник в поисках нужных ингредиентов. Благо, мы со Светкой по привычке всегда держим дома запас определенных продуктов, несмотря на то, что с завтраком дома обе предпочитаем сильно не заморачиваться, перекусывая либо в кафе, либо сразу в отеле. Вытащила маргарин и лоток с яйцами и полезла в верхний ящик гарнитура за мукой, тихонько мурлыча себе под нос какую-то новомодную песенку и сосредоточив все внимание на шумном городе за окном. Не сразу сообразила, что дверь в кухне открылась, и когда за спиной услышала тихое «Доброе утро, Фиса!» Чуть наголову себе эту муку не перевернула. Поймала пачку в последний момент. Обернулась. За спиной стояла заспанная Доминика, потирая кулачками еще осоловелые глазки. «Привет, принцесса!» Чмокнул я девчонку в помятую щечку. «Как спалось?» «Клута, у тебя такая мягкая кровать, а можно я сегодня тоже буду у тебя ночевать? Давай мы это с папулей твоим обсудим, хорошо?» Подмигнула я. «Хорошо», кивнула Ника. «Только попозже, да?» И, приложив пальчики к губкам, понизив голос до шепота, тихонько сообщила мне. «Он еще спит». Глазки голубые озорно сверкнули, и мы обе тихонько засмеялись. «Потрясное утро. Хочу каждое утро такое». «А что ты делаешь?» «Вафли». «Для папули?» — округлились в надежде глазки хитрюги. «Для вас, да. Ты же любишь вафли?» «Любу. А можно я тебе помогу? Я умею замесывать тесто. Меня тетя Тома научила. Можно, Фиса? Пожалуйста». «Можно, конечно», — потрепала я светлую макушку. «Только сначала тогда идем умываться и заплетаться, а потом приступаем к готовке. Идет?» «Ула! Идет! Папочка будет лад!» Хохотнула Доминика Демьяновна и рванула в сторону ванной комнаты, тихонько топача босыми ногами по полу. Она вообще была на удивление ребенком самостоятельным. Ей не нужны были няньки и надсмотрщики. Она вполне неплохо и сама справлялась со всеми бытовыми мелочами. Даже тут мелкая практически выгнала меня из ванной, умывшись сама. А когда вышла, уселась на стул и протянула мне расческу с двумя резинками, попросив заплести две кральки. «Готово. Ты наша маленькая красотка». «Спасибо, Фиса». Стоило мне только расправиться с ее волосами и отложить расческу, как Ника тут же залезла ногами на стол и командным тоном сказала: «Можем приступать к готовке. Чулы я буду разбивать яички и взбивать желтки». Смягчив свой повелительно-умилительный тон улыбкой. «И как тут отказать? Ох, бедные ее женихи. Крутить ими будет только так». «А что буду делать я?» Решила сыграть недоумение. Ника не растерялась. «Мыть за мной посуду. Я просто не люблю мыть посуду», — сморщился носик. «Понято, принято». Я расхохоталась, но спорить не стала. Пододвинула к малышке миску, венчик и помытые ингредиенты. Со спины внимательно наблюдая, как мадам «я сама» деловито взяла ножик, перевернула его обратной стороной и разбила одно за другим яйца в миску. При этом от старания высунула кончик язычка и тихонько пыхтела, вытаскивая упавшую маленькую скорлупку. Дело делалось, вафли готовились. Через считанные минуты я с наслаждением констатировала тот факт, что из нас получилась классная команда. Ника щебетала без умолку, интересуясь, а что, а как, а я подсовывал ей всю новую работу, пока дело не дошло до муки. Тесто густело, а мелочь напрочь отказывалась отдавать венчик в мои руки, самостоятельно усердно крутя густую массу. «Тяжелая!» «Угу, давай я!» «Нет, я сплавлюсь! Я видишь, какая сильная!» «Вижу, и нисколько в этом не сомневаюсь», — заверил я ребенка. «Ника, слушай, а что за секретик, который ты вчера рассказала папуле?» — спросил я немного погодя, сделав любопытный вид, будто ума не приложу, о чем они с отцом вчера шушукались. Моего маленького поваренка такой вопрос не смутил совершенно, и она, беззаботно пожав плечами, сказала: «Что ты его любишь, и меня тоже, а то бабуля говорит, что папа еще глупенький». «Глупенький? Мхм. А глупенькие людишки долго думают, Фиса. А если папуля будет долго думать, то нам придется уехать, потому что по мне уже соскучились в садике, а у папули работа, а я не хочу без тебя уезжать. Это заэлементарно», — выдала как на духу Доминика, при этом таким тоном, будто само собой разумеющееся, сообщила. Даже не отвлеклась ни разу от теста, которое все еще усердно месило в миске. А вот в мои глаза будто песка насыпали, защипало их от слез подступивших. От макушки до пят разлилось приятное сладкое тепло, будто в лютую зиму меня укутали теплым одеялом. А еще я разулыбалась, как самая последняя дура, и чмокнула помощницу в макушку. «Ты просто чудо, знаешь?» «Знаю, ты уже говорила, а я запомнила», — улыбнулась Ника, наконец-то поднимая на меня глазки свои. «Ник, а что тебе ответил папуля, если не секрет?» «Что я его маленький челтенок. Он постоянно меня так называет. Говорит, что я самый большой подарок-сюрприз в его жизни. Фис, а много еще?» «Что? А, пара ложечек осталось». «Нет, давай, наверное, ты мне поможешь. Но только чуть-чуть». Смешно сложила пальчики Ника, демонстрируя это чуть-чуть. «Ладно». «Ладно», — улыбнулась я, забирая орудие труда из детской ладошки. «Ты тогда бери стаканчик и сыпь муку». «Классо!» — кивнула малышка, делая в точности, как до этого я. С той только разницей, что бухнул стакан она слишком резко, и мука белым облачком поднялась вверх, оседая на щечках и кудряшках ребенка. «Ой, я, кажется, перестолалась». «Кажется». «Это не страшно?» «Страшно». Задумчиво провела я пальчиком по рассыпавшейся муке на рабочей поверхности стола, хитро улыбаясь девчушке. «Не думаю», — хохотнула, приложив пальчик к носику Доминики, оставляя маленький белый след, а потом еще по одному такому же на каждой щечке. «Эй, я тоже так хочу!» — захохотала мелочь. «Нет, ну нет!» «Фиса, беги, а то я тебя сейчас догоню!» Нырнула сразу обеими ладошками в пакет с мукой мартышка, соскакивая с табуретки и бросаясь за мной в погоню. Демьян. Утро встретило меня болью в спине и бьющим по глазам нью-йоркским солнцем. Вначале очнулся от крепкого сна организм, выдавая мне болезненные уколы по всему позвоночнику, который чудом не сыпался в брюки. Это был намек, что в мои годы спать скрюченным на диване – идея плохая. А затем проснулся мозг, закидывая яркими картинками прошедшей ночи. Даже боль померкла, отступив на задний план, утонув в выхватившем с ног до головы о логичном счастье. Я глянул на наручные часы, время почти 8, прислушался. Со стороны кухни донесся хохот и визг. Улыбка сама на губы наползла. Невообразимо тепло стало на душе. Я еще какое-то время бесцельно смотрел в потолок и слушал тихий шепот девчонок. Они о чем-то оживленно шушукались и увлеченно спорили. Пожалуй, приятнее утра в моей жизни еще не было. Когда ты вроде не у себя дома, а чувствуешь себя целиком и полностью на своем месте, когда уютно, и все звенит от радости, а твое будущее не кажется унылым, серым, обезличенным пятном. Конечно, рассуждать глобально о дальнейшей совместной жизни рано. Не хочется спугнуть девчонку своим напором, но в голову уже нет-нет да прокрадываются кое-какие мысли, которые раньше я в свое воображение и планы не впускал. Осталась самая малость – разобраться с отцом Кэм и проследить, чтобы девушка благополучно улетела домой. А там и до разговора с графом недалеко. Думаю, со вторым проблем точно не будет. По сути, какая ему разница, какой Нагорный? Сомневаюсь, что его вообще интересует комфорт Анфисы. Его выгода – исключительно деньги и приумножение капиталов. А у меня есть, что ему предложить, раз уж на то пошло. Поднявшись, я первым делом заглянул в ванную, приводя свой помятый вид в более-менее сносный. Умылся, пригладил влажной пятерней волосы, почесал заросшие щетины щеки. Сойдет. Вышел и, крадучись, прошел до кухни. Остановился в коридоре, заглядывая в приоткрытую дверь, молча поражаясь, во что превратилась светлая кухня. Тут ураган прошел, а я все проспал. Вся поверхность обеденного стола завалена мукой, какой-то кухонной утварью и уставлена всевозможными банками. Мука даже на полу и дверцах шкафов виднеется. Ника с Фисой стоят же ко мне спиной. Мелочь, ногами на стуле с лопаточкой в руке, а Фиса позади нее помогает той самой лопаткой орудовать. Но самое притягательное во всем этом кулинарном безобразии – запах. Сливно-выделительный, желудок от голода сводящий. Вафли, домашние. Готов поспорить на треть своего состояния – это они. И эта, казалось бы, обыденная мелочь поразила до глубины души. Что-то в сердце щелкнуло, в голове взорвалось, ноги идти отказались, требуя стоять и просто смотреть, привалиться плечом к дверному косяку и наблюдать, какая это сногсшибательно гармоничная картинка. Любимые женщины и дочь вместе. Разговаривают, улыбаются, смеются, готовят. Ветрова умудрилась создать вокруг себя семью за считанные дни, тогда как Камила за много лет не вызвала у меня такого ощущения ни разу. «А можно я попробую?» – полюбопытствовала моя мартышка. «Конечно, только тихонько. Надо дуть, они горячие». Протянула кусочек вафли Фиса ребенку. «Ммм, вкусно. Папочке очень понравится». «Правда?» «Правда». Я не смог и дальше стоять в стороне. Тихо прошел на кухню и бесцеремонно обхватил Ветрова за талию. Девчонка вздрогнула. Я прижал ее к себе и поцеловал висок. На мгновение прикрыл глаза, дурея от момента близости. «Доброе утро». «Привет», — улыбнулась Анфиса, оборачиваясь. «В глазах можно утонуть, от улыбки растаять. Собственно, я уже и начал». «Доброе утро, папочка!» «Доброе, чертенок! Мы тебя разбудили?» Этот сногсшибательный запах и мертвого поднимет. Кому продать душу ради ваших вафель?» «Фися», — улыбнулась дочерка, стреляя глазками в сторону смущенной хозяйки квартиры. «Таких вкусных вафелек ты еще не ел, папочка. Это я тебе тосно говорю». «Мда? Угостите?» «Конечно, присаживайся за Осеклась Ветрова, разглядывая из-за моего плеча погром на столе. «Лучше не присаживайся. Мы тут слегка...» «Иглали в догонялке. Я выиглала, пап». «Молодец, принцесса. Только у тебя горят вафли, малышка». «Упс, Фиса». «Я сейчас все уберу, подожди секундочку». «Ерунда, я помогу». «Ну нет, как же». «Обыкновенно. У меня так же, как у вас, две ноги, две руки. И я не настолько безнадежен». «А еще папочка умеет вкусно готовить», — сдала меня с потрохами дочь. «Правда?» — удивленно взлетела бровка Фиса. «Правда, но делаю я это редко. Работа отнимает львиную долю времени». «Всегда отнимала. Вот только чувствую, после этой командировки много в моей жизни поменяется. Кайф».